Для чего Бог нас с вами избрал из этого мира? Чтобы нести весть о Боге, согласен, еще. Для славы Бога, согласен, написано так. Чтобы добрыми делами мы могли тоже возвещать о Господе, свидетельствовать, светом быть. Вы свет мира. Еще. Четвертое, сказали, чтобы шли, приносили плод, и чтобы плод наш пребывал. Еще есть ответы? Пожалуйста. Согласен. Преображаться в образ Иисуса Христа. Найдем подтверждение в Священном Писании. 5 ответов. Чтобы навеки, навсегда быть с Ним. Согласен. Быть наследниками Царства. 7. Конечная цель. И еще один ответ я прочитаю. Я прочитаю текст из послания к Ефесянам. 1 глава. Ефесянам 1 глава, 4 текст. У кого есть Библия, друзья, откроем. Мы об этом тексте с вами будем размышлять примерно час. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 текст. Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Братья и сестры, вы с этим ответом тоже согласны? Дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали в Божьем Слове, в Святой Книге Библии, для чего Бог нас с вами избрал. И даже обратили внимание, когда избрал? Прежде создания мира. Братья и сестры, ум наш, разум отказывается это воспринять. Как это так? Это Божье всемогущество. Еще не было неба, земли, вселенной не было, никаких галактик не было. Бог уже тогда нас избрал в Иисусе Христе, потому что другого пути нет спасения. Только в имени Иисуса Христа. Есть один Спаситель мира, Иисус Христос. И Бог по своему всемогуществу за тысячелетия знает, кто когда обратится, кто где, кто в каком возрасте. Бог знает, кто отступит, кто не отступит от Бога. Бог знает и о тех, которые еще не родились, должны родиться. Будут ли они в церкви или вне церкви, братья и сестры. Бог обладает абсолютным знанием. И вот мы прочитали с вами, что Он избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира. Дорогие братья и сестры, Божье предизбрание. Прежде создания мира. И конкретно сказал, для чего? Первое, чтобы мы были святы. Второе, и непорочны пред Ним в любви. Братья и сестры, об этих двух вещах мы с вами и порассуждаем. Оказывается, первое назначение, и не для благовестия, как был ответ, хотя найдем, идите по всему миру и проповедуйте. Первое назначение, и не для славы, 3 ответа было, говорят, для славы. Да, братья и сестры, найдем в Священном Писании подтверждение, что для славы. Но согласитесь, что не нужна Богу слава от несвятого. Ну, например, певец какой-нибудь сейчас бы пришел и сказал, разрешите, я спою. Мирской. Я вам один случай расскажу, братья и сестры. В моей жизни было. Пригласили как-то меня одна чета на бракосочетание. Далеко это было. В нашей стране это город Кизляр. Он находится прямо на границе с Чечней. Едешь по трассе, направо Чечня, налево город Кизляр. Это большой город в Дагестане. Там церковь наша есть, есть пресвитер. Мой друг, сотрудник, мы часто с ним сотрудничаем, молодой брат. Я этим молодым говорю, у вас есть брат? служитель молодой, пусть он вас сочитывает. Они говорят, нет, мы уже с ним договорились, мы желаем, чтобы вы сочитали. Позвонил пресвитер, пригласил, ну, поехали мы. Братья и сестры, когда в молитвенный дом к ним пришли, я смотрю, что молитвенный дом небольшой. Я говорю, а где же будет бракосочетание? Они говорят, за молитвенным домом там весь сад, огород под палатку большую. Расчистили, там палатка. И уже, говорит, там народ. Ну, пошли мы в палатку. Когда заходим в палатку, я смотрю, 4 длинных стола. Так, палатка стоит, 4 длинных стола. И вот слева 2 стола, почти все заняты, и похоже, что неверующие сидят. Ну, как вы думаете, верующего от неверующего можно отличить? Если хороший верующий, то можно отличить. А если плохой верующий, не отличишь. Братья и сестры, я смотрю, неверующие сидят. Я говорю, а что у вас? Он говорит, не переживайте, почти все родство невесты – это городское начальство. И они решили, пойдем на свадьбу нашей племянницы. Обычно к нам не идут. Они говорят, у вас выпить нельзя, танцев нельзя, и поэтому чаще всего неверующие к нам не идут. А это все родство пришло. И вот сидят они такие, видные люди, видно, что это не из простого народа. Вы знаете, я запереживал. Я еще не сочитывал среди неверующих. Ну, помолился, Бог укрепил, так началось сочетание. Видно, что им понравилось. А как не понравится, друзья? Им-то текст не о покаянии читают там, что ты грешник, тебе надо каяться, а читают, как жена себя должна вести, как муж должен вести. Они же такого не знают, никогда не слышали. Эти тексты для неверующих самые интересные. И я смотрю, они так друг друга только по очереди толкают вот так. Слушай, тебе читают. А потом, слушай, тебе читают. Когда жене читаешь, он ее подталкивает. И так они внимательно слушали. Конечно, они никогда не слышали такого, что жена должна мужу покоряться, муж должен любить жену свою, помогать и прочее. Дорогие братья и сестры, закончилось бракосочетание. Смотрю, они стали себя бодрее вести и расхрабрились. То они сидели так, что никакого замечания. А то, смотрю, они между собой уже. Тут пианино стоит, молодые, и уже вторая часть за столами. Смотрю я, идет от них один человек. В годах так, волосы у него на плечи, локоны такие, ну, прямо как у Ломоносова. Подходит к нам, а мы с пресвитером сидим рядом так, в стороночке. Он подходит и говорит, разрешите мне спеть. А мы говорим, у нас богослужение. По всему видно, что вы неверующий человек. И невозможно вам у нас поучаствовать. Вам надо прежде покаяться, а потом славить Бога. Он говорит, нет, я хорошее спою. Мы еще ему говорим, может быть, вы запоете такое, что нам неприятно будет слышать. А кто его знает? Что ожидать от неверующего? Он говорит, нет, я спою хорошее. Вы знаете, кто я? Мы говорим, не знаем, кто вы, но знаем, что вы грешник. И вам надо прежде покаяние, а потом Бога славить. Нет, я прославлю Бога и примет мою жертву. Мы ему говорим, Бог вашу жертву не примет. Примет, я вас уверяю. Я, говорит, заслуженный артист Дагестана. Хорошо, что заслуженный артист, но вашу жертву Бог не примет. Он стал негодовать. Ну, уже разговор получается не частный, а уже принимает более широкие масштабы. Ну, мы решаем с братом, ну, пусть. Бывает же, где-то мы попускаем по плоти немножко. Пусть. Он берет микрофон, приглашает пианистку свою. Вот она проходит, садится. Только по клавишам пробежал, сразу слышно, мастер большой. Ну, и мы сидим, затихли. Он только запел, забыл слова. Только затянул одно слово какое-то, забыл слова. Он микрофон назад, раскланялся, в пояс раскланялся, попросил, извинился. И опять она аккорд дает. Он второй раз закашлялся, только затянул, закашлялся. Он опять микрофон за спину, опять третья попытка. Опять забыл слова. Он тогда поворачивается к нам и говорит: точно вы говорили, что это не то общество, не принимает Бог мою жертву. Положил микрофон и пошел. Пошел туда в угол. Но у нас у верующих, когда в беду кто попадает, вот все мы переживаем. А они же друг над другом смеются. Им очередное посмешище. Смотрю, они там над ним смеются в углу. Он так тряхнул головой, что слетел. Это парик оказался. Он оказался абсолютно лысый человек. Уже пожилой такой. А я думал, волосы у него такие богатые. Братья и сестры, но для меня что было уроком? Что от несвятого Бог жертву не принимает, кто бы ты ни был. Хоть ты заслуженный артист Дагестана, хоть заслуженный артист Америки или России, Бог не примет твою жертву, если ты не святой человек. Хоть ты красиво поешь, хоть ты можешь декламировать стихи, что позавидуют тебе ораторы великие, Бог не примет жертву твою. Бог принимает жертву только от святых. От несвятых ему жертва не нужна. И для меня это было большим уроком, на всю жизнь осталась память об этом человеке, который в богослужении детей Божьих хотел спеть или себя прославить. Дорогие братья и сестры, первое наше назначение, я хочу, чтобы мы запомнили на всю жизнь, вот так разбуди ночью и скажи, для чего Бог тебя избрал? И чтобы ты старенький или молодой сказал, чтобы быть святым, чтобы быть святым. Только святым Бог доверяет и проповедь Евангелия. Только от святых Он желает слышать. От святых Он плода ожидает и много плода ожидает. От святых Он добродетели ждет, братья и сестры. А иначе, если не святой, то сколько добрых дел не делай, не спасешься. Самый важный вопрос. Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы. Братья и сестры, кто же такой святой? Кто же такой святой? В армию попадает молодой человек, верующий. Ему кличку, знаете, какую приклеят сразу? Так она и сразу ли? Святой. В тюрьму попал христианин. Святой. Святой. По-другому не называют. Братья и сестры, кто же такой святой? Как вы думаете? Согласен. Святой – это человек, отделенный от мира. Еще хороший ответ. Хранящий себя по Слову Божию. То есть непричастный злу, непричастный греху. Предназначенный специально для Бога. Можно отделить только от мира. А если Богу не отдан, не будет святым. Будет только отделенным. Братья и сестры, фарисей переводится отделенный. Читаем мы за фарисея. Отделенные ставили себя против, а сами по жизни были, как неверующие. Христос говорит, гробы окрашенные. Братья и сестры, отделенные от мира, очищенные, освященные, омытые кровью Христа и отданные для Бога. Вот кто такой святой. Кто Богу служит, кто отражает Его святость, кто стремится быть похожим на своего Господа. Почему такое высокое требование? Как вы думаете, друзья? Почему у Бога такое высокое требование к нам с вами? Первое назначение, друзья, чтобы быть святыми, отделенными от мира, очищенными, омытой кровью Христа, предназначены на служение Богу, чтобы славу Ему возносить, чтобы весть о Нем распространять, чтобы плоды приносить, чтобы трудиться для Бога. От святых Он принимает. Я прочитаю в первом послании Петра, в первой главе, с 14 стиха. Написано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Братья и сестры, вот почему требование такое великое от Господа для нас с вами. Вот почему. Потому что Отец наш, Бог, Он святой. Он не причастный злу, греху, ни в какой мере. И здесь мы с вами прочитали, что как послушные дети, будьте святы во всех поступках. Братья и сестры, вот сейчас на собрании вы все святые. Вы сидите тихонько, слушаете Слово Божие. Как уж вы его запоминаете, может быть, кто подремывает, устал или еще что-то, я не знаю, это вы знаете. Но по внешности вот так смотрю, святые дети Божии, особенно пожилые, так приятно смотреть. Некоторые молодые, может, мало похожи на святых детей Божьих, их вот так, наверное, в мире не отличишь. Простите меня за откровенность. Братья и сестры, мы с вами прочитали, что быть святыми во всех поступках. Да, я скажу, может быть, и пожилые святые. А вот когда домой придем, может быть, неверующий сын встретит. Со сквернословием. Или муж неверующий, или родственники. Как мы тогда себя ведем? Когда нам на мозоль наступят, как мы себя ведем? Как святые или не святые? Когда нам слово скажут не по сердцу. Братья и сестры, Библия говорит, что мы, как послушные дети, должны быть святыми во всех поступках. Ну, как это во всех поступках, братья и сестры? В словах быть святыми. То есть нас по речи должны отличать, что мы верующие, или не должны? Братья и сестры, апостолы узнавали, и то, что они галилеяне узнавали, и то, что они со Христом были, узнавали по речи. Речь наша должна свидетельствовать о том, что мы дети Божии. А если у человека речь плохая, это один из показателей, что это не святой. Не святой. Потому что в Священном Писании написано, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Друзья, если язык не научимся обуздывать, труднее обуздывать тело. Другие отрицательные нравы, они будут нас порабощать. Братья и сестры, у нас с вами и жесты должны быть святыми. У меня 8 сыновей и 4 дочери в нашей семье. Вот как-то подростки мои, двое сыновей, одному 14, другому 12 лет, решили голубей завести. Но я им разрешил. Но это была моя ошибка. Разрешил завести голубей. Я смотрю, вечером мы сидим за столом, и один из них вот так пальцы держит и за Одессу. Вспоминает Одессу, голуби летите, лебеди летите. Я ему говорю, слушай, ты с кем сегодня общался? Он говорит, мы немножко постояли около нашей калитки с Денисом. А Денис это... человек 40-летний, который уже 6 или 7 сроков отсидел. Ни семьи, ничего. Голубятник ужасный. И вот это он прослышал, что мои голубей прибыли. И уже им наставления какие-то дают. Около калитки нашего дома. Они постояли 15-20 минут, и уже и пальцы стал гнуть, как будто он 20 лет в застенках провел. И слова уже такие вот. Матушка Одесса там и прочее. Братья и сестры, даже вот этот сразу же запах мира этого. Он сразу видит. Сразу видит. И как хорошо, если у нас с вами и жесты будут христианские. Слова христианские. Прическа христианская. Вы согласны, что прическа может быть мирская абсолютно? Братья и сестры. И у мужчин, и у женщин. Еще один пример расскажу. Едем мы с братом-служителем. Вы его знаете, Антонюк Николай Степанович. Он был в вашей церкви. В поезде едем на Беларуси, по-моему, на общение. И вот на перроне остановился поезд. Мы так сидим около окна, беседуем, смотрим мимо поезда. Прохаживается молодой человек, стриженный на лысо, и джинсы вот такие вот у него, знаете, с бахромой. То есть, похоже, как оторвали штанины и не подшили. И при темных очках прохаживается. Мы так смотрелись, я говорю, тебе не кажется, что это знакомый человек? Он говорит, кажется, вышли мы на перрон. Ну, здравствуй, брат, приветствовать не стали. Он очки снимает, точно брат. Братья и сестры, ну это то, что мы его знали, видели и узнали в нем брата. Да, оказывается, это уже охладевший человек, сын даже служителя был. Братья и сестры, разве мало сегодня молодых людей, которых по внешности не отличишь от бандитов, от жуликов, от воров? Нас, когда арестовывали, стригли насильно на лысо. Они добровольно сегодня броются под жулика, черная одежда, обязательно черная должна быть одежда и прочее. Друзья, это мир, это не святой. Как в нем христианина узнаешь? Братья и сестры, и прическа наша, и одежда наша, и внешность наша должна свидетельствовать, что мы святые. Как хотите, может быть, кому-то даже трудно это принять, друзья. Но мы должны говорить, как Библия учит. И сами должны стараться так жить. Чтобы нас узнавали, что это дитё Божие. Мы письмо читаем и всеми. В Америке или в России, братья и сестры. На Северном или на Южном полюсе. Нас должны узнавать, что мы дети Божьи. И по речи, и по внешности, и по жестам, и по нашим взаимоотношениям. Одна сестра говорит, я люблю торговаться. У вас базаров нет, у нас есть базар. Люблю торговаться, вот обязательно выторгую. Я говорю, а со стороны можно, когда ты торгуешься, определить, что ты христианка? Она не могла мне ответить. А как же, если она будет говорить, товар твой плохой, вот давай подешевле, все, потом купит, будет говорить, да хорошо, я выторговала. Братья и сестры, по нашим разговорам, по нашим занятиям можно узнать, кто мы? Библия говорит, отрока даже можно узнать по его занятиям, чем он занимается. Сегодня я смотрю, маленький мальчик, только ходить, ну, 3 годика, наверное, выскочил, уже подобрал там от пылесоса трубу и уже стреляет в кого-то. Ну, надо же! Как будто в халдейском мире растет, в христианской семье. А сколько сегодня игрушек различных покупают в христианских семьях? То пистолеты, то ножи, то мечи, то шашки, то еще что-нибудь. Дорогие друзья, Бог говорит, мы с вами должны быть святы. Это наше первое назначение. Не второе, не третье, братья и сестры. Быть святыми. Святыми по жизни. По жизни. А то некоторые святой по названию, а по жизни не святой человек. Братья и сестры, в Священном Писании я читаю слова, записанные в послании к римлянам. Вот в 6 главе, 22 стихом, я читаю такие слова. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Братья и сестры, когда-то были рабы греха, но ныне, когда освободились от греха и стали рабами Богу, первый плод наш должен быть святость. Только при этом условии конец жизнь вечная. А если не святость, друзья? А если не святость? Нельзя рассчитывать на жизнь вечную. Если ты живешь как мир, если тебя не отличишь от мира, то это беда большая. И хоть ты каждый день в вечере участвуешь, друзья, каждый день у нас с вами установлено, раз в месяц мы участвуем в вечере. Братья и сестры, хоть каждый день участвуй, но если ты не святой человек, Царство Божие не будешь наследовать. Потому что так говорит Бог. Когда освободились от греха и стали рабами Богу, плод наш есть святость. Это первый плод, который мы должны приносить нашему Господу. Святость. Это удаленность от всякого греха, от всякой нечистоты, от всякой мерзости, которая в мире. Мы должны удаляться. братья и сестры, в послании к евреям я читаю интересный текст. Это 12 глава, послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Скажите, а есть же такие люди, с которыми невозможно свято жить? Есть, есть. Никак не угодишь, как бы ты ни делал. Есть мужья такие, есть жены такие. Не угодишь ему. Ни с какой стороны. Так сделай, нет. Эдак сделай, нет. Хоть так, никак не угодишь. Что делать тогда? Может быть, надо тогда котомку собирать, да в горы, у вас горы красивые, подальше зайти, чтобы никого не видеть, палатку раскинуть или сделать кущу и жить в ней. Что делать, друзья? Даже в Священном Писании, послание к римлянам написано: если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми. А если невозможно, братья и сестры, что делать тогда? Вот невыносимый муж, или теща невыносимая, или свекровь невыносимая, или невестка. Может же быть такое? Там может, друзья. Что делать? А мы прочитали с вами, что делать. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Братья и сестры, если будем стараться, будет успех или нет? Будет, все равно будет. Да, есть тяжелые люди, весьма тяжелые. Но если будем стараться прикладывать усилия, Бог будет на нашей стороне и будет успех. Если будем с вами Божье Слово выполнять, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Обязательно Бог нам поможет. Братья и сестры, я о святости вот еще хочу что сказать. Вы помните, почему Моисей и Аарон не вошли в обетованную землю? Не явили святости, Бог определяет, не явили святости. Но вы помните, как это проявилось на практике? Может быть, они между собой поссорились там? Братья и сестры, Бог им сказал: возьми жезл, собери народ, и в глазах всего народа скажи этой скале, чтобы она произвела воду. Моисей собирает народ, жезл берет в руку и говорит: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И дважды бьет по скале, и потекла вода. Я удивляюсь милости Божией, друзья. Не послушали Бога, Бога за то, что не поверили мне и не явили святости, не войдете в обетованную землю. Вот за это Бог сказал: не войдете. Братья и сестры, я к чему это говорю? Настолько это важно быть святыми в этом мире, не слиться с этим миром, что, кажется, важнее вопроса и нету. Друзья, последняя мысль у меня по вопросу святости. Потом мы с вами перейдем к следующему. Следующий. Там же еще о любви будем рассуждать. Братья и сестры, как вы думаете, вот можно ли абсолютной святости здесь, на земле, достигнуть и считать себя: я святой? Библия говорит: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. На последнем листочке книги Библии я читаю вот такие слова. Откровение, 22 глава, 11 стих. Последний листочек Библии. Написано: неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Какой бы высоты духовной вы не достигли, братья и сестры, святые дети Божьи, братья и сестры, а вообще, вы святые или нет? А что такие редкие ответы? Да, братья и сестры, дети Божии, омытые кровью Иисуса Христа. Это святые дети. Святыми не рождаются, святыми становятся. После покаяния разбойник стал святым. Христос говорит, ныне будешь со мною в раю. Истинно, истинно говорю, ныне же будешь со мною в раю. Разбойник стал святым. По вере, признание Иисуса Господом, себя таким грешником, что он там недостоин быть. И Господь его прощает. Помилованные, прощенные, спасенные дети Божии, святые. Но потом эту святость надо подтверждать делами, словами, поступками и всей нашей жизнью. И утверждать, и в этом расти. Братья и сестры, если доживем до завтра, еще чище становиться, еще освещаться, еще убеляться, еще что Бог открывает, что не так, поправлять, но чтобы действительно мы были святыми. Дорогие братья и сестры, в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе 7 стихом написано, призвал Бог нас не к нечистоте, но к святости. Пусть Господь поможет быть святыми и святыми во всех поступках. Я перехожу ко второму. Братья и сестры, написано, Он избрал нас, то есть Бог избрал нас во Христе Иисусе прежде создания мира, чтобы мы были святы. Мы об этом порассуждали. Хотя не все, друзья. Можно еще час и два рассуждать о святости, практической святости и так далее. Но, думаю, достаточно. А второе написано, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Братья и сестры, в какой же любви быть непорочными? И вообще, в любви порочность может быть или нет? Ведь некоторые говорят, любовь – это все хорошее. Я сегодня слышал одну песню христианскую. Любовь – это музыка души. Братья и сестры, а как вы думаете? Вот в Библии написано, и непорочны пред Ним в любви. Оказывается, это наше второе назначение. Первое – быть святыми, а второе – непорочными перед Богом в любви. В какой в любви, друзья? Ну, чтобы ответить на вопрос, который мы уже задали, может ли любовь быть порочной? Братья и сестры, может быть. В послании к римлянам написано в 12 главе 9-10 стих. Любовь да будет непритворна. Помните такой текст? То есть, оказывается, может быть притворная любовь. Может быть любовь порочная, не от Бога. Например, к находящемуся в браке. Вдруг кто-то полюбил его или ее. Это порочная любовь. Любовь с выгодой какой-то. Приглажит, прихорашит, делает вид, что любит. А на самом деле нет. Братья и сестры. Бог говорит, что быть непорочными пред Ним в любви. Как я хочу рассмотреть любовь. Однажды один книжник решил Христу экзамен устроить. И Христос его блестяще выдержал этот экзамен. И даже этого книжника привел потом в замешательство. Христос, он задает Иисусу вопрос, какая первая заповедь? Христос ему отвечает, какая первая заповедь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением твоим. Это первая заповедь. Вторая, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И говорит, что в этом Моисей и пророки. То есть, другими словами, в этом вся Библия. В этих двух заповедях. Мое отношение к Богу по вертикали «я и Бог». Какие у меня взаимоотношения с Богом? Второе, какие у меня взаимоотношения с окружающими? Братья и сестры, вот давайте проверим каждый себя. Люблю я Бога или не люблю? Вообще, скажите, можно сейчас, сидя, хоть немножко себя проверить? Люблю я Бога или не люблю? Если бы я задал вопрос, братья и сестры, поднимите руку, кто Бога любит. Я думаю, что все бы подняли. Все бы подняли. Давайте, не поднимая рук, несмотря на других, проверим себя, любим мы Бога или нет. Можно проверить или нет, друзья? Кто-то сказал, можно, тихонько так. Как? У меня второй вопрос, как? Ну, это трудно сейчас, сидя на скамейках, трудно это. Вот закончится собрание, мы посмотрим, как вы будете приветствовать друг друга. Если кто-то позовет помощь там какую-то, вот, пойдете, любите. А если отсидитесь дома, не любите. Братья и сестры, оказывается, даже сидя на наших скамейках сейчас, можно себя проверить, любим мы Бога или не любим. Я вам один текст напомню. Евангелие Иоанна 14:15. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Братья и сестры, это сказал Иисус Христос. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Давайте проверим каждый себя. Люблю я Господа или нет? Чтобы соблюдать Его заповеди, их надо знать. А для этого надо читать Библию. Братья и сестры, как вы читаете Библию? Читаете ли ее каждый день? Или через день, или через два, или раз в неделю? Ведь это заповедь Господня. Исследуйте Писание, ибо вы через них надеетесь иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Братья и сестры, мое отношение к Библии – это моя любовь к Богу, уже любовь к Богу. Я вам расскажу одно событие. Были у нас библейские курсы в 96-м году в городе Курганинске. Может быть, кто знает такой город в Краснодарском крае. Два края собраны были. Краснодарский и Ставропольский. Молодые братья, примерно 87 человек. У нас с отрывом от производства на две недели, каждый день занятия. Утром у нас библейский час, мы час читаем Библию, молимся. Потом, пока накрывают столы, короткий перерыв, минут на 15-20, знакомство. То есть, чтобы братья друг друга знали по имени и кто с какой церкви. Каждый день мы вносили новый элемент знакомства. Семейное положение, верующие родители или неверующие, образование какое, где работаешь. И однажды ставим вопрос. Братья, скажите, сколько вы член церкви, сколько вам лет и сколько раз прочитали Библию? Даже среди нас, руководящих братьев, были некоторые, а надо это ставить или не надо? Давайте. Что вы думаете? Вот так по порядочку мы стали спрашивать. 3 года член церкви, 5 лет член церкви, Библию один раз прочитал. Кто-то ни разу еще не прочитал. Доходим, уверовал в узах, в тюрьме. Один молодой брат. Там христианин был брат, служитель Григорий Васильевич в этой тюрьме. И он уверовал. 3 года, как он член церкви, Библию прочитал 8 раз. Вы знаете, приятно уже. Значит, не все у нас такие. Дальше доходим. Кандидат в благовестники. Ну, вы знаете, кто такой благовестник? Кандидат в благовестники, 10 лет член церкви. Библию ни разу всю не прочитал. И это, братья, разве это важно? Важно не знание, а познание важно. Божье откровение. И как речь развил, мы его с трудом посадили. Садись, садись, с тобой все ясно. Дальше. Доходим, в углу сидит брат. Такой, небольшого роста, с усиками такими. Как сейчас помню. Тогда он был руководитель молодежи. Встает и говорит, братья, я член церкви 7 лет. Мне 26 лет, Библию прочитал 26 раз. Братья и сестры, прямо сердце к нему так и прилепилось. На то время он был руководитель молодежи. Через короткое время он стал диаконом церкви. Сейчас он пресвитер одной из самых больших церквей на Кавказе. Вы думаете, это случайно? Братья и сестры, это не случайно. Это любовь к Богу. Бог поручает свое служение тем, кто его любит. Симон Ионин, любишь ли ты меня? И даже больше, нежели они. Меня всегда это удивляет, когда я читаю. Больше, нежели они, любишь? Так, Господи, паси акции моих. Бог служение вверяет тем, кто его любит. Братья и сестры, это серьезно, читать Библию. Я заметил, что в Америке плохо читают, друзья. Вы меня простите уже, но плохо читают. Заметьте, я с многими уже общался, беседовал, конкретно спрашивал. Некоторые не находят время, некоторые вечером, утром не находят время. Это неправильно. Лучшее время Богу. Манну израильтяне собирали утром. А кто попозже спать любил, он ее не находил. Я думаю, раз побыл голодный, второй раз, на третий, наверное, раненько встал, пошел манну собирать. Друзья, если у тебя работа с 5-6 часов утра, вставай в 6:30, вставай в 5:30, вставай в 4 часа, но удели Богу хоть 15 минут. Важнее личности нет во Вселенной. Почему ты ему оставляешь потом, после работы, вечером или еще как-то? Братья и сестры, кто-то сказал, читать Библию вечером – это совсем соглашаться. А я ему говорю, как совсем соглашаться? Он говорит, глаза закрываются, вот так уже кивает человек, читает и кивает, совсем соглашается. Но оно-то хорошо, что совсем соглашается, но плохо, что он спит, дремет. А еще скажу, друзья, что утром Бог нас обычно через свое слово предупреждает о некоторых событиях, которые могут с нами случиться в течение дня. И это не сказка, друзья. Я это испытал на себе. Когда меня арестовали, первые у меня переживания были, как я буду без Библии в тюрьме. Я писал и заявление, на суде писал. Хоть закрытым судом судили, я писал заявление, чтобы Библию разрешили. Не разрешили. И я, знаете как, я каждый день вспоминал какой-то текст из Библии и записывал. Вот однажды в камеру бросили одного самбиста, такого мастера спорта, вот. А он оказался, он меня допрашивал, как там в церкви, кто служители, все допрашивал. Я ему на эти вопросы не отвечал. Он говорит, да я тебя сотру туда-сюда, ну, угрозы всякие. А я думаю, что ж я сегодня читал? А, любите врагов ваших. Бог меня предупреждал, что сегодня будут враги. Но не надо ожесточаться или на них серчать, а надо врагов любить. Братья и сестры, Бог нас с вами через свое слово предупреждает, если мы это слово любим. Поэтому читать Библию – любовь к Богу. Посещать собрания. Скажите, те, кто ходят на собрания, любят Бога, или те, кто дома сидят, любят Бога? Братья и сестры, конечно, те тоже любят, но я вам скажу, больше любят те, кто посещает собрания. Кто поют Богу, молятся, стихи рассказывают, любят Бога или нет? Кто посещает больных, любит Бога? У меня пальцев не хватит перечислить нашу любовь к Богу. Если вы видите нуждающихся, помогаете, любите Бога. Если любите братьев, сестер, любите Бога. Дорогие друзья, пусть Господь поможет, чтобы любовь к Богу у нас с вами росла и умножалась. Второе, друзья, мы переходим к последней мысли, к любви между братьями и сестрами. В книге Евангелия от Иоанна, в 13 главе, 34 стихом написано. Во время вечери Христос говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Братья и сестры, у меня к вам вопрос. Чем эта заповедь стала новой? В Ветхом Завете есть написано, люби ближнего, ненавидь врага. Но если в Ветхом Завете написано, люби ближнего, как самого себя. Или нету, друзья? Книга Левит, я читаю 19 глава, 18 стих. «Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Левит 19, 18. Братья и сестры, люби ближнего твоего, как самого себя. Христос заповедь новую дает. Чем новая она от этой? Христос новое здесь говорит, любите друг друга, братья и сестры. Обратите внимание, что это не всех. Это во время вечери, когда Иуды не было. Он пошел предавать Христа. Христос эту заповедь оставил 11. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Оказывается, после любви к Богу, самая высокая любовь – это не материнская. Это любовь к братьям и сестрам, к таким же, как мы, рожденными свыше, спасенными, помилованными. Любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть мы так должны братьев и сестер любить, чтобы быть готовым пожертвовать собой, как Христос возлюбил нас. А уже третья любовь, если можно так сказать, друзья, это любовь к окружающему, как самого себя. И даже еще и врагов любить. Братья и сестры, любить друг друга, как Он возлюбил нас, или любить как самого себя, какая любовь выше? Как Он возлюбил, братья и сестры. Любить, как Он возлюбил, это выше, чем как самого себя. Я однажды беседу проводил о любви в квартире. Небольшая церковь, которую я обслуживаю. Так я стою в дверях, тут комната, и тут я проповедую, веду беседу о любви. Одна сестра сидит на скамеечке маленькой и говорит: брат Миша, а я себя не люблю. Во время моей проповеди. А я говорю: Лидия Терентьевна, не готов с вами согласиться. Она говорит: почему? Я говорю: я смотрю, что вы чисто одеты. Она говорит: ну да, я ж на собрание шла. Да и вообще, я люблю одеться. Я говорю: это доказательство, что вы себя любите. Она говорит: не может быть. Я говорю: я смотрю, что вы постом не изможденны. Она говорит: да, я люблю покушать. Я: так это есть любовь к самому себе. Библия говорит, если мы себя одеваем, питаем, это где Бог учит любить жену, как самого себя, и заботиться о ней, как о самом себе. Братья и сестры, мы иногда думаем, что мы себя не любим. Любим, да еще как любим. Но Библия говорит, любить Бога, потом любить братьев, сестер, я бы в таком порядке и хотел, чтобы мы с вами оставили это в памяти. Заповедь новую даю вам. Я уже был пресвитером, друзья, а я еще не понимал, что же нового. Я пытался разбираться, а не мог. И в Ветхом Завете так и тут. Оказывается, как Он возлюбил нас. Любить муж должен жену, как? Как Христос церковь. Вот так, друзья. Вот как Христос возлюбил нас, так муж должен любить жену. И если мужья меньше любят жену, чем как Христос нас, беда будет у тех всем, проблемы будут. Поэтому, братья и сестры, любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Тяжело идти на собрание, трудно, не хочется, голова болит. Вставай, иди. Это будет любовь к Богу. Любить братьев и сестер, как Он возлюбил нас. И окружающих уже, как самого себя. Голоден – накорми, наг – одень, и даже любить врагов. Братья и сестры, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Я последнюю мысль хочу сказать. Как вы думаете, для чего быть святыми и непорочными пред Ним в любви? Последняя мысль, заключительная. Святость и любовь непорочная к Богу и к людям, друзья, это необходимые условия, чтобы войти в Царство Небесное. Это как две ноги, как две руки. Одно без другого не может. Но на первом месте святость, потом непорочная любовь. Братья и сестры, два текста прочитаю. Я когда один текст прочитал, вы знаете, я сильно удивлялся. Это послание к римлянам, 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». А мы с вами размышляем, для чего Бог нас избрал. Братья и сестры, другими словами, кого Он предузнал прежде создания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Божьего. То есть это конечная цель у Бога, чтобы грешные люди в конечном результате стали подобны Сыну Божьему. Братья и сестры, я в ужас пришел от этого текста. Господи, неужели так? Не успокоился, пока не нашел второй текст. 1 Иоанна, 3 глава, 1 Иоанна, 3 глава, 2, 3 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Но еще не открылось, что будем, братья и сестры. Мы теперь святые. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Второй текст говорит, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Братья и сестры, удивительный Бог святой. На такую Он нас высоту поднимает в своей премудрости грешников последних. Когда Он пришел в этот мир, спас и стал нашим Господом, нас сделал святыми, мы должны жизнью подтверждать, что мы святые дети Божии. Для этого Он нас избрал, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. В любви к Богу и в любви к окружающим. И это необходимое условие, чтобы в небо войти. И когда мы придем в небо, я понимаю, друзья, там высшая точка святости. Здесь достигаем мы святости каждый день. А там увидим Его, как Он есть, и будем подобны Ему. Пусть Господь поможет мне и вам достигнуть неба, увидеть своего Господа Спасителя. Пусть в этом нам поможет чудный Господь. Зашла спасенья заря, по всей вселенной свет прольет она, и озарит небесные края, где Родина моя. Всем сердцем и всей душой стремлюсь к Тебе, небесный. Когда тот край прибуду я, где солнце правды вечная весна, и зеленеет в нем лишь для себя, найдет душа моя. Всем сердцем и всей душой стремлюсь к Тебе, небесный. Солнцем преклонюсь тогда, в лучах святых Спасителя Христа, по ней приводу я. Светлая вечность, край мой чудесный, Тебе я всем сердцем и всей душой.